Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Готовясь к сегодняшней передаче, я просматривала многие свои материалы. Это статьи из журналов, газет, какие-то книги, публикации и так далее. И одна статья из газеты «Аргументы и факты» привлекла мое внимание. Рубрика «Школа выживания». Я подумала, это очень близко к теме нашей передачи. Статья называлась «Россия без будущего?» со знаком вопроса. И вот в предисловии этой статьи я прочитала. Кончается 20 век. Люди давно побывали на Луне, изобрели компьютеры уже пятого поколения. А мы довели себя до того, что скоро наших детей будут заносить в Красную книгу. Эта фраза произвела на меня достаточно сильное впечатление и зародила мысль провести передачу на эту тему. Кстати говоря, дальше в этой статье говорилось о том, что демографическая ситуация в России иначе, чем катастрофическая, специалистами не называется. И в связи с этим в конце прошлого года состоялось специальное заседание Совета Безопасности Российской Федерации с повесткой дня «Здоровье детей и подростков как фактор национальной безопасности». И вот почему состоялось именно такое заседание. Дело в том, что наша нация быстро стареет, поэтому проблема ухудшающегося здоровья детей становится приоритетной национальной проблемой. В последние два года рождаемость в России упала в два раза по сравнению с 1987 годом. Зато резко возрос уровень смертности детей старше одного года. За три года более чем на 35%. Причем в структуре причин смерти детей ведущее место занимают несчастные случаи, отравления и травмы, на долю которых приходится 40 с лишним процентов всех случаев смерти детей в возрасте от 1 до 4 лет и 76% случаев смерти подростков 15-19 лет. Видимо, это следствие того, как в результате закрытия многих детских дошкольных учреждений и проводимой реформы школы почти 2 миллиона детей оказались на улице. Сегодня в структуре потерь трудового потенциала России доминирующими являются не сердечно-сосудистые болезни и не злокачественные заболевания, как это принято считать, а несчастные случаи и травмы, а также младенческая смертность. Причем смерть детей от пневмонии и от ОРЗ могла быть предотвращена в 60% случаев. Если бы не низкая квалификация врачей, плохая работа скорой и реанимационных, отсутствие лекарств и так далее, то, может быть, положение не было таким катастрофическим. Но и те российские дети, которые остались живы, к сожалению, в большинстве своем крепким здоровьем не отличаются. Доля здоровых новорожденных за последние 7 лет снизилась с 48 до 36%. По прогнозам специалистов, через 20 лет доля здоровых новорожденных может снизиться даже до 15-20%. Уровень заболеваемости детей других возрастных групп тоже вызывает огромную тревогу. За последние 5 лет частота онкологических заболеваний у детей увеличилась на 13%, болезней эндокринной системы на 29%, болезней крови на 35%, астмы на 40%, болезней органов пищеварения на 21%. Особую тревогу вызывает здоровье школьников. Исследования показывают, что в России лишь 10%, подумайте только, какая цифра, 10% выпускников школ могут считаться здоровыми. Очень быстрыми темпами ухудшается здоровье школьниц. За последние 10 лет число здоровых девушек, выпускниц школ, уменьшилось с 28% до 6,3%, более чем в 3 раза. Соответственно, с 40 до 70% увеличилось количество девушек, имеющих хронические болезни. И ведь это очень и очень серьезно. Ведь девушки – будущие матери, носительницы генофонда нации. По данным Минздрав-Медпрома, из 6 миллионов подростков 15-17 лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные заболевания, при этом треть заболеваний, ограничивающих выбор будущей профессии. Почти треть юношей, по медицинским показаниям, не годятся для службы в вооруженных силах. Таким образом, в России сейчас сложилась такая ситуация, что каждое поколение родившихся меньше поколения своих родителей и не может восполнить убыли населения. Итак, речь идет практически о национальной безопасности России. Вот эта статья, выдержки из которых я сейчас привела вам, навела меня на достаточно серьезные размышления. И мы решили сегодняшнюю передачу посвятить проблеме новорожденных, проблеме будущих детей, проблеме матери и дитя. И сегодня у нас в гостях Константин Михайлович Хасин, один из преподавателей Центра физического и духовного оздоровления в Московском государственном университете, с которым мы работаем уже не первый год. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Константин Михайлович многие годы, особенно последние 2-3 года, очень интересуется проблемами оздоровления, в частности, естественными методами оздоровления. И, конечно, первое место в этом интересе и увлечении занимает древняя индийская наука аюрведа. В прошлом году, после участия международной конференции, которая проводилась в Москве на базе поликлиники Министерства иностранных дел по аюрведе, нам удалось попасть в школу по аюрведе, и в этой школе преподают лучшие специалисты с южного штата Индии. И вот уже 2 семестра мы с Константином Михайловичем изучаем в этой школе аюрведу. Проходят у нас и практические занятия в различных клиниках, в институтах детских. И сейчас мы поговорим с Константином Михайловичем вот о той проблеме, которую мы подняли в начале нашей передачи. Я передаю слово Константину Михайловичу. Да, действительно, вот те цифры, которые вы привели, они заставляют задуматься, и цифры очень грустные. И еще я хотел добавить, что вот эта школа, в которой мы занимаемся, она организована для профессиональных врачей. И это очень отрадно, потому что наконец-то у нас, в нашей стране, появятся опытные профессиональные медики, которые работают в клиниках, в больницах, и которые будут применять аюрведические методики, потому что вот мы проходили практику в институте педиатрии, и это обычные врачи, которые видят, что дети, которым не могут помочь обычная наша медицина, аллопатическими средствами принятыми, да, то вот по аюрведическим методикам дела идут гораздо лучше. И несмотря на то, что они слушают, у них вызывает некий скепсис, потому что, ну как же, там в наших институтах у нас там лазеры, у нас там какие-то суперхитрые всякие препараты и очень много медицинской техники. Да. А здесь используют какие-то масла, здесь помазали, здесь массажик, здесь какие-то клизмы поставили, но результаты в этом, ну, я не хочу применять слово «соревнование». Но в выигрыше остаются все-таки те, кто лечится по аюрведическим методикам. Вы знаете, Константин Михайлович, когда нам показывали на занятиях видеофильмы, как проходит лечение, одна из врачей, главный врач института педиатрии, хваталась за голову и говорила: «Боже мой, какое средневековье! Но ведь помогает! И как помогает!» Да. И вот так как мы общаемся с этими людьми, видно, что как у них меняется потихонечку сознание, что не так все просто, что нельзя ко всем людям подходить с одним аршином, будь то маленький ребенок или здоровенный мужчина двухметрового роста, и что нужно учитывать тип конституции, что нужно учитывать климат, да, нужно учитывать сезон, нужно учитывать очень многое. И у них начинает что-то там, вот видно, что со скрипом, но что-то двигается. И хочется верить, что у нас наконец-то будут какие-то сдвиги в нашем, так назовем, здравоохранении, а то есть охранении нашего здоровья. И я считаю, что это очень большое дело. Да, и вы знаете, мне кажется, что уже сейчас многие руководители, вот, по крайней мере, я как-то беседовала с представителем комитета по здравоохранению в Госдуме, я говорила ему об этом удивительном направлении, о аюрведе, он очень внимательно слушал и достаточно позитивно отнесся к этой идее распространения и проповедования аюрведического метода и применения его в практике, именно уже в практике медицинской. Да, и поскольку сегодня тема нашей передачи – это здоровье матери и ребенка, мы бы хотели немножко рассказать о том, как аюрведа занимается этим вопросом, то есть педиатрией. Ну, для тех радиослушателей, которые имеют возможность и знают язык, и могут заниматься с первоисточниками, мы бы хотели сразу сообщить, где они могут почерпнуть эту информацию по педиатрии. Итак, главная книга по педиатрии в аюрведе – это «Кашьяпа Самхита», то есть сборник Кашьяпы. А в начале книги Чарака Самхита упоминается встреча нескольких риши. В том числе там присутствует и Кашьяпа. Видимо, это литература одного периода. Больше 1500 лет эта книга не претерпевала никаких изменений. Есть более поздняя литература, это Аштанга Хридая, это примерно 7 век нашей эры, это такой практический справочник аюрведический, и в нем несколько разделов посвящено педиатрии тоже. Самый большой – это общая педиатрия ребенка. Ну, надо сказать о том, что педиатрия в аюрведе начинается с того, что она начинается с родителей, с развития плода. И чтобы произвести здоровое потомство, родители должны готовиться телесно и умственно. Я бы даже сказала, что подготовка начинается, может быть, даже за год до того, как родители решили зачать ребенка. Да, об этом в аюрведе говорится и уделяется этому большое внимание. Да, аюрведа называет 4 условия, при которых пара может родить крепкого ребенка. Это чистота утробы, чистота генов, нормальные климатические условия, нормальный ментал, если мы скажем современным языком. Чистота сознания обоих родителей. И наличие правильного контролируемого питания. И в этом разделе аюрведа подробно рассмотрены рекомендации для будущих матерей. И есть рекомендации, если они желают потомства определенного пола. И даже существуют рекомендации по поводу индивидуальной конституции, то есть прокрити. Существуют внешние факторы, которые влияют на это, и существуют внутренние факторы. Это очень большой раздел аюрведы. А еще, по-моему, обращаются родители и к астрологам, и астрологи определяют, насколько мне помнится, дату зачатия в зависимости от того, ребенка какого пола хотят родители и когда наиболее благоприятное время для зачатия. Этому в аюрведе уделяется большое внимание. Поскольку расположение планет в момент зачатия тоже влияет на здоровье ребенка. Да, да, это так. Константин Михайлович, но нас очень интересует ваш личный опыт. Насколько я знаю, в июне прошлого года у вас родилась дочка. Вот расскажите, пожалуйста, как в своей практике вы использовали ваши знания, ваш подход вот к этой проблеме матери и ребенка, ну так уже практически, Может быть, какие-то интересные советы, пожелания вы дадите нашим слушателям? В Индии роды происходят обычно с врачом или с повитухой дома. Мы решили пойти по такому же пути, и нашего ребенка мы тоже рожали дома. Правда, при этом мы довольно долго готовились к этому ответственному событию. И, честно говоря, я до последнего момента очень сильно побаивался этого. Но вот у меня жена, она выступила таким инициатором в этом вопросе, сказала, что ей рожать, и мы рожали действительно дома. Это вы очень хорошо сказали, мы рожали дома. По-моему, это просто замечательная фраза, особенно для тех мужчин и мужей, которые как-то очень отдаленно представляют себе, что это такое, и, по сути дела, как-то стараются в этом не участвовать. Хотя аюрведа, она придает огромное значение непосредственному участию мужа, отца вот в этом процессе появления ребенка на свет. Да, вы согласны со мной? Да, и я должен сказать, что это, конечно, очень сильное ощущение, и можно много прочесть по поводу того, как происходят роды, можно посмотреть какие-то даже передачи, но пока не посоучаствуешь в этом процессе, ты не можешь понять, что переживает женщина и что как бы происходит с ребенком в этот момент, с какими муками для обоих это происходит. А если вернуться к Индии, то там это происходит следующим образом. После того, как ребенок родился, отец должен приблизиться к нему и сказать следующие слова. «Ты родился из всех тканей моего тела, ты мой ребенок, ты есть я в форме моего ребенка. Да проживешь ты 100 лет, да сохранят тебя звезды, 4 стороны света, да сохранит тебя все». Ну, я что-то подобное, видимо, наверное, не говорил, потому что уже не было у меня таких, не было не то что сил, не было слов, там были одни чувства, эмоции, но чувствовал я примерно то же самое, что вот он, что это как бы кусочек меня, и он появился из меня, из всех моих тканей. И когда в этом процессе, вот, как я уже сказал, принимаешь участие, то ты начинаешь все-таки совершенно по-другому относиться к этому. Но мы, конечно, готовились, и в этом смысле очень нам помогли многие аюрведические советы и рекомендации. Мы ходили при этом и в специальную школу занимались, и, ну вот, в частности, и Кришналоке надо сказать спасибо за то, что там был ряд передач по беременности. То есть вся информация, которая в этот момент приходила, мы ее все старались использовать. При этом я специально, так как я в это время писал книжку по пряностям, то все, что относится к беременности, можно сказать, что в этой книге будет проверено на собственном опыте. Ну, на собственном имеется в виду не на моем, а на опыте моей супруги. Но это все давал ей я. Вот здесь уже отождествляется собственный опыт, опыт жены. Это уже было такое единое общее дело. Да. Ну, может быть, какие-то конкретные рекомендации будут интересны нашим радиослушателям. Итак, во время беременности случаются различные проблемы. Женщины сталкиваются с различными проблемами, в частности, скажем, токсикоз. При токсикозе тошнота. И нас спасал в этом смысле имбирный чай, но я хочу сразу предупредить, что имбирный чай должен быть очень слабой концентрации, потому что если передозировка, это действует в обратную сторону, то здесь как принцип гомеопатии. В малых количествах это лечит, в больших количествах это яд. То есть слабый имбирный чай при тошноте, он прекрасно помогает. Ну и традиционные такие русские рекомендации – это натощак черный сухарик вместе с этим же имбирным чаем. Затем обязательно гимнастика, специальная гимнастика при предродовая, основанная в основном на йоговских асанах. как ключевая поза, это бхадрасана, это поза, приносящая благо, называется. Это довольно простая поза, и я, может быть, сейчас опишу, как ее выполнять. Это нужно сесть на пол и затем притянуть к себе ступни ног и соединить их пятками и носками. И затем попытаться максимально развести колени, так, чтобы они, в идеале они должны коснуться пола. И вот в этом положении мы находимся, и можно руками помогать разводить немножко вот колени. Это одна из таких поз. И мы выполняли определенный целый комплекс для моей жены, когда она уже была на каких-то там, на поздних месяцах. Часть упражнений она не могла выполнять, скажем, такие как перевернутые позы. Випарита Карани. Это мне приходилось ее просто поддерживать в этом смысле. Очень полезно плавание в этот период. И... А это все для конкретно вот вашей жены вы подбирали в соответствии с ее конституцией, или плавание показано женщинам разных конституций? Плавание показано женщинам всех конституций. При беременности это очень благоприятное оказывает воздействие. И плавали мы до, ну, где-то 8-9 уже, наверное, нет, но 8 месяц мы еще плавали. И вообще, надо сказать, вот почему произошло как бы такой перелом в нашем сознании, потому что все началось с того, что когда моя жена пришла в женскую консультацию и спросила, ну вот я беременна, и что же мне делать? Ей сказали, побольше ешьте, поменьше двигайтесь, и все будет хорошо. И когда она начала следовать этим рекомендациям, то, естественно, ничего хорошего-то и не было. И на самом деле оказалось, что нужно делать все, ну, не с точностью, да наоборот, но не совсем так. То есть необходимо вести умеренно активный образ жизни, не лежать, не перегружать себя пищей, неплохо проводить какие-то щадящие чистки, то есть щадящие разгрузочные дни. Особенно в уже поздних месяцах. То есть 9 месяц – это вообще исключается всякая белковая пища и очень-очень легкий такой режим питания. Но я уже не говорю о том, что... Ну, так как мы вегетарианцы, то беременность прошла сравнительно... легко. Мы ходили на занятия там, где были люди и ели мясо. И мы смотрели, как они переносят беременность, и как мы переносили беременность. То есть при вегетарианском питании женщина легче переносит этот период, и процесс токсикоза не так активно проходит, да? Да, не так ярко было выражено у нас. То есть у нас все это прошло достаточно, скажем так, спокойно. Но были какие-то и всякие, сейчас уже они вспоминаются как забавные ситуации, но тогда они нам казались очень серьезными. Вот в частности, у нас был то, что называется перенос, то есть мы должны были родить раньше. А получилось так, что мы все никак не рожаем и не рожаем. И уже все начинают волноваться, и родители начинают волноваться, я имею в виду наши родители. И они очень скептически относились к этим нашим таким вот экспериментам, да, над их внуком, внуками будущими. Получилась внучка в итоге. Но мы все-таки стояли до последнего на своем, но когда уже срок, когда мы должны были родить, уже прошел, и 2 недели прошло после этого срока, то тут все заволновались, и моя мама, она связалась с акушером, который работает в официальном роддоме, и попросила, чтобы я ей позвонил. Мы позвонили этому акушеру, она там нас вообще в такую панику, можно сказать, выгнала, сказала, что там никто не выживет, и все будет очень плохо, и не дай бог, если что. Так, и сказала, срочно вызывайте скорую помощь и езжайте в роддом, иначе могут быть очень тяжелые последствия. И чтобы вам сделали стимуляцию. Да, чтобы нам сделали стимуляцию, вероятно, кесарево. Она сказала, что уже при таком сроке это будет все очень плохо. Ну, тут мы решили пойти другим путем. Я опять-таки взял эти все аюрведические наши книжки, которые я использовал при работе с книгой по пряностям. И мы начали свою программу. Мы начали с такой замечательной пряности, как шафран. Шафран вообще, это... К нему есть такая приписочка, что если вы хотите мягких и легких родов, то вам перед родами нужно выпить большую дозу шафрана, потому что это сильно стимулирующее средство. И, кстати, шафран, он же относится и как противорвотное во время беременности, но только, опять-таки, в малых дозах. И во время беременности мы использовали шафран, мы пили молоко с шафраном все время, но использовали 2-3 жилки. А в этот раз мы взяли, и я не пожалел, 14 жилок в это молоко. Затем во время беременности мы обязательно использовали ароматерапию. То есть это такое древнее аюрведическое средство и очень эффективное, потому что оно очень быстро влияет на сознание. И вот мы использовали такие масла, как жасмин, розу, лимон, анис. Это помогало во время беременности. И существуют масла, которые тоже как стимулирующие масла и для облегчения родов. Мы зажгли лампу и уже использовали гвоздику и нероли. Все это после этого я пошел с женой в лес, а так как мы живем в пятиэтажном доме, там нет лифтов, и живем мы на 4-м этаже. Мы пешочком туда-сюда прогулялись по лесу в таком интенсивном темпе, пришли домой, выпили молока, зажгли эту лампу. И в 3 часа ночи меня жена начала толкать и говорить, что процесс как пошел, да, как вот говорят. Я знаю, что она постоянно слушала музыку на Кришналоке и рассказывала, как ребенок очень радостно реагировал на эти звуки. Но ребенок у нас вообще оказался такой, в этом смысле, очень продвинутый. Вот я сейчас за ним наблюдаю. Она сейчас уже пытается подпевать. Причем, если я сначала считал, что она просто что-то такое там свое бормочет, про свое, то нет, вот... Так как у меня, в общем-то, музыкальное образование, и я закончил музыкальное училище, я вдруг услышал, что она попадает и в тональность, и она попадает и в ритм. При этом она иногда еще и ручкой прихлопывает почему-нибудь. Вот я думаю, что недаром прошли вот эти вот... Музыкальное прослушивание в утробе. Да, музыкальное прослушивание в утробе. И ребенок очень, конечно, такой... чувствительный ко всем этим вещам, потому что я еще заметил, я немножко сбивчиво, наверное, так получается, рассказываю, сразу хочется, так как много всякой информации про все это, и такое это было очень эмоциональное событие. И еще когда я руки накладывал на живот, вот я делал энергетическое такое воздействие, я делал рейки своей жене, то есть не жене, а уже ребенку, то ребенок очень хорошо реагировал именно на мои руки. То есть он сразу, когда я клал руки на живот, он ножкой куда-нибудь там тук, и мол, привет, узнаю, это мой папа. А когда с ним кто-то еще занимался, то он начинал какие-то выражать всякие недовольства, мог начинать. И вот такой оказался очень интересный человек, получился в итоге. Ну и вот после всех этих наших мероприятий, то, что я рассказал, вот мы в лес сходили, вот это масло, шафран, все вместе мы легли, и вот в 3 часа ночи меня жена толкает и говорит, что да. И я сначала очень был спросонья и хотел сказать, что нет, подожди, давай до утра. Нет, все. И вот это началось, и действительно потом родился такой ребеночек, который родился дома, и... Вот этот момент, когда он вышел из утробы и посмотрел таким очень мудрым взглядом на нас, на всех, так прищурился, посмотрел, и он не плакал совсем. Он сразу, мама ему дала грудь. И наш ребенок, он, вот я как выяснил, он и до сих пор плохим аппетитом не отличается. Он сразу 50 минут у нас высасывал там из маме еду. И благополучно потом заснул после того, как мы с ним провели всякие уже мероприятия, там, бэби-йога и так далее. Константин Михайлович, вот я как раз хотела остановиться на этом моменте, непосредственно, когда ребенок покидает утробу матери. Дело в том, что в наших роддомах и даже до момента роддомов, вот это обычная схема, когда беременная женщина уже в преддверии родов вызывает скорую помощь, и все процессы, происходящие в роддоме. Ведь, по сути дела, это такая жесткая травма одна за другой. Вот смотрите, приезжает машина скорой помощи, которая, может быть, перед этим везла человека, попавшего в катастрофу, или человека при смерти. Все это в атмосфере машины присутствует, да, и ощущает мать, и, соответственно, ее ребенок. Затем привозят в роддом, где в общей комнате крики, стоны и так далее. И ребенок покидает утробу, вот этот переход из пространства, где водная среда, попадает в воздушную среду, это же, в общем-то, травма, резкая смена давления. И, насколько мне известно, так или иначе происходит деформация в одном из шейных позвонков. Затем роженица в муках кричит и так далее, ей отрезают пуповину, это еще одна сильнейшая травма для ребенка, и затем его хлопают по ягодице, то есть это следующая огромная травма, и затем ребенка несут в общее помещение, уносят от матери. А потом мы удивляемся, почему и высокая смертность, и почему дети такие нервозные, с уязвимой психикой, с различными травмами внутренних органов и, наконец, травмами психики. Вот остановитесь, пожалуйста, поподробнее именно то, что происходило в вашем случае, не похожем на типичные наши, так сказать, роды. Ну и еще я хотел добавить, что первое, что ребенок видит, когда он, когда его рожают в роддоме, это яркий свет и лязгающие звуки металлических инструментов. Ну вот я думаю, может быть, не от этого ли у нас у всех такая любовь, в кавычках, скажем, к стоматологическим кабинетам, где примерно такие же звуки. То есть первая информация, которую ребенок получает, приходя в этот мир, это вот такие, то есть такая агрессия по отношению к нему, его сразу бьет кто-то незнакомый, сразу же перерезают, сразу же куда-то уносят, пеленают, уж я не говорю о том, что ему делают там сразу прививку БЦЖ, которую делают только сейчас в двух странах, у нас и в Бразилии, вот, и так далее, там капают в глаза, профилактически. Ну, в общем, много чего делают. Ну, как все-таки у вас это происходило? А у нас произошло очень спокойно, то есть он родился, действительно, и сразу же его мама положила на грудь. Но в воду же рожался ребенок. Да, но он, то есть как, он выходил в воду, в ванной, и надо сказать, что ванна, она помогала во время схваток снимать боли, она расслабляла. А затем, как только он родился, его сразу же оттуда, то есть сразу же вода сливается, и ребенок на грудь к маме, и есть, сразу же поесть, и потом купать его, и затем спать. Вот такой. И там света яркого не было, да? Нет, не было света яркого, не было каких-то таких вот раздражителей сильных. Да, не было раздражителей, и были очень приветливые люди вокруг. То есть это были родители, и был вот акушер, который нам помогал в этом. А как же с пуповиной? Вот я знаю, что многие не отрезают сразу. И, кстати говоря, как в аюрведе вот все эти моменты осуществляются? Ну, аюрведические рекомендации говорят о том, что пуповина перерезается не сразу. Пуповина перерезается только после того, как то есть вот ребенок родился, затем его, согласно аюрведическим рекомендациям, его обмывают, затем смесью ги с каменной солью удаляют все, что с тела младенца. Затем делают абхьянгу, то есть масляный массаж с определенными маслами. Затем кладут два маленьких камушка и ими такой делают рядом с головой младенца. делают, как бы ими так звякают. И... чтобы проверить слух. Да-да-да. И ребенок вот на этот звук он должен отреагировать. И так проверяется, насколько у ребенка благополучно со слухом. Затем происходит вот та процедура с отцом, которую я говорил. То есть это все достаточно длительный срок. И только после этого перерезается пуповина. И перерезается она не непосредственно у пупка, а подальше 10 сантиметров примерно. И пуповина затем смазывается определенными маслами. И такой, в общем-то, длительный процесс. Мы пуповину перерезали где-то часа, наверное, через 3 после рождения ребенка. То есть он родился, мы его обмыли, затем с ним сделали определенные там процедуры, да, мы сделали бэби-йогу. То есть это вот та самая коррекция в суставах, та самая коррекция, вот эта вот профилактика этих родовых травм, потому что вот сильные компрессионные вот эти нагрузки, и нагрузки на позвоночник, и на шейные позвонки, и вот определенные, скажем так, ну, назовем это асаны, и коррекция позвоночника. А вы сами это делали или акушер, который был приглашен? Нет, это делал акушер. Это делал акушер, а я на все это дело внимательно смотрел, потому что я занимаюсь йогой, и видно, что это все помогает. Да, что это видно, что это просто ну, такая йога для младенцев, скажем так, на физическом плане. А затем ребенок у нас поспал, это все было с. То есть он все, это все было на плаценте. Пуповина была не перерезана, и такое, я помню, было очень приподнятое состояние. Я побежал в магазин за фотопленкой. И, к сожалению, вот сам момент родов, я просто не думал об этом, а уже когда ребенок появился, то вот я побежал в магазин и сделал несколько потом вот кадров. Вот именно какой он был в первые часы до рождения. Сейчас. То есть вообще ребенок практически не плакал и не кричал, как это принято вот при родах? Нет, ребенок не плакал совсем. То есть он, пока он 50 минут ел, ему некогда было плакать. Потом он поел, он заснул, потому что это же нагрузка не только для нас, и не только для мамы, которая действительно в муках рожает. Это же огромный стресс и огромная нагрузка для ребенка. И он точно так же устал, и просто он должен после этого заснуть. И он заснул. И благополучно себе проспал какое-то время. Ну и так дальше уже начинается следующий раздел. Скажем так, это уже жизнь ребенка. Это уже первые месяцы его жизни, все проблемы, которые возникают, да? Да, да, это уже. Да, это уже следующий этап. Следующая страница в жизни. Вы знаете, Константин Михайлович, это действительно очень интересно, особенно слушать тем, кто впервые, может быть, знакомится вот со всеми этими интересными описаниями таких необычных родов. Давайте, поскольку время нашей сегодняшней передачи истекает, мы продолжим наш разговор в следующей передаче. И, возможно, какие-то очень интересные рекомендации уже из вашего личного опыта, из тех знаний практических, конкретных, которые вы подчеркнули из аюрведы, вы нам поведаете, расскажете, как вы занимаетесь и работаете с вашим ребенком. И продолжим тогда этот разговор в следующей передаче. Да, с удовольствием. Хорошо. А на этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам за внимание. В нашей передаче сегодня принимал участие Константин Михайлович Хасин, преподаватель Центра физического и духовного оздоровления Униведа, специалист по естественным методам оздоровления, ну и в недалеком будущем, можно так сказать, специалист по аюрведе. Всего вам доброго и до скорых встреч на волнах радио Кришналоки. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Хари Кришна.